Я последовал за Стефаном Далем. В том, как он шел по коридору, приподняв плечи, как он подошел к двери и, открыв ее, отступил, наклонив голову, было нечто протокольное. Какой-то стежкой, для меня неведомой, эта манера держать себя и говорить пришла в сегодняшний день не с того века, и, как я заметил, Стокгольме стало достоянием не только Стефана Даля. Между тем, Даль усадил меня за свободный стол и с той же радостной церемонностью все остальное положил на стол папку на вид достаточно объемистую. «Вот то, чем я хотел обрадовать вас», — сказал он, и я почувствовал, что ему доставляет истинное удовольствие произнести эти несколько слов. «Здесь письма госпожи Калантай, 100 писем. Они адресованы Элен Микельсон. Это имя вы можете и не знать. Микельсон — писательница, автор повести, посвященной жизни шведов, живущих в провинции Сконе. Ее наставницей, и, может быть, руководительницей, была другая наша писательница Элен Кей. Микельсон скончалась 9 лет тому назад, в возрасте почтенном. Чему же посвящены 100 писем Калантай Микельсон?» Спросил Даль, как мне показалось, он успел просмотреть письма и составил общее представление об их содержании. Вот первое письмо Калантай, оно помечено 26-м годом. Собственно, в этом письме своеобразная проекция всего того, что Калантай писала Микельсон позже. Однако, о чем идет речь в этом письме? Калантай пишет, что ей понравилась мысль Микельсон написать книгу о женщинах русской революции, и обещает всячески помочь Микельсон, если она пожелает эту свою идею претворить в жизнь. Разумеется, она называет имена русских женщин, которые, по ее мнению, являются женщинами русской революции. Это Надежда Крупская, Клавдия Николаева, Елена Стасова. Поддержка Калантай воодушевила Микельсон. Она взялась за работу. Книга была написана и вышла в свет, но дружба, которой положила начало эта книга, продолжалась. Может быть, об этом лучше всего скажет сама переписка. Меня необыкновенно воодушевила перспектива познакомиться с этими письмами Калантай. Заманчиво было то, что все 100 писем были адресованы одному лицу, обнимали почти 15 лет и относились к паре высшей степени значительности. «Простите, господин Даль, но мне мало прочесть эти письма, мне надо их иметь». Оригиналы, собственность Королевской библиотеки в Стокгольме и завещаны госпожой Микельсон библиотеки, заявил Стефан Даль все с той же торжественной твердостью. «А копии?» — спросил я. «Точные копии, может быть, фотокопии?» Даль выдержал паузу. «Ну что ж, я готов оказать содействие, чтобы фотокопии писем Микельсон всех 100 были вами получены». Стефан Даль вновь умолк и значительно добавил: «Однако я смогу выполнить это свое обещание при одном условии». «Каком условии, господин Даль?» — спросил я, осознавая, что сам мой тон должен был дать понять господину Далю, что я готов на любое условие. «Если возникнет вопрос о публикации писем, вы должны указать, что оригиналы их хранятся в Королевской библиотеке в Стокгольме». Стоило ли говорить, что неделю спустя обязательный Стефан Даль прислал мне микрофильм, на котором были воспроизведены письма Александры Калантай и Элен Микельсон. Очевидно, мне надо было поблагодарить более чем щедрого Стефана Даля и откланяться, но у меня оставался невыясненным один вопрос. «Быть может, Королевской библиотеке известно нечто изданное о Калантай?» — спросил я Стефана Даля, поднимаясь из-за стола. «Я имею в виду изданное в Швеции». «Известно», — сказал Даль с той определенностью, какая не оставляла сомнений, что такая книга ему известна. «Что именно, господин Даль?» «Книга Густава Юханссона «Посол революции». «Юханссона?» «Нет, не совсем так. На титуле этой книги стоит иное имя, но я библиотекарь, и настоящее имя автора, как вы понимаете, должно быть мне известно». Я поблагодарил Стефана Даля и покинул библиотеку. Вечером следующего дня я отправился к автору книги «Посол революции». На куске твердого картона, который, как обычно, хранил адрес моего будущего собеседника, рядом с именем Густава Юханссона, значилось и имя его жены, Евы Пальмер. Очевидно, это была не просто протокольная вежливость. Юханссон, видный публицист и многолетний редактор коммунистической газеты, Пальмер, общественная деятельница, вице-президент Ассоциации Швеция СССР. Меня встретил хозяин, у которого все было приятно округлым, и лицо, и плечи, и улыбка. Он сделал движение рукой, которое показалось мне тоже чуть-чуть кругловатым, и представил жене. Если верно, что красивый человек всегда остается красивым, это следует сказать о Еве Пальмер. Годы не спешили отнять у нее то, что дано ей было от природы. Теперь уже можно признаться, книгу «Посол революции» написал я, произносит Юханссон, смеясь. Он идет в соседнюю комнату и возвращается с экземпляром книги. Однако должен вас разочаровать. Книга заканчивается годами революции, а вас интересует тема «Калантай-дипломат». Ей посвящено в книге только название «Посол революции». Простите, но вы автор книги о Калантай? Да. И вы знали ее лично? Разумеется. В Швеции? На посту советского посла? Да. А почему вы решили написать о ней книгу? Вы именно. Потому что она представляла Советский Союз и к тому же была женщиной-послом, так? Я хотел тревожить память моего собеседника, а заодно заставить его обратиться к доводам, которые не лежат на поверхности. Нет, не только поэтому. Горячо возразил Юханссон, и я понял, что, кажется, рассчитал верно. Главным для меня было то, что она представляла здесь советскую страну. Я коммунист, и это мое желание естественно. Имело ли значение, что она к тому же была женщиной? Возможно, однако это могло и увлечь, и насторожить. Увлечь потому, что придавало теме и колорит, и своеобразие, насторожить потому, что отчасти по этой причине у нас о Калантай писали много. Правда, писали под одним знаком, старались ее изобразить дамой света. Как она была одета на последнем приеме, когда прибыла на прием и когда отбыла, с кем говорила. Если удавалось проникнуть в смысл беседы, о чем шла речь. Короче, пресса старалась вписать Калантай в картину советского Стокгольма. Быть может, все это было и колоритно, но такого автора, как я, увлечь не могло. Тогда что увлекло меня? Меня увлекло дело. Все, что сделала Калантай на посту советского посла в Швеции, ее вклад, на мой взгляд, неоценимый, чтобы между нашими странами было взаимопонимание. Дело, вот главное. И то, что это совершил советский посол, и то, что это сделала женщина. Однако главное дело. Вы же знаете, что в жизни посла есть события, которые с наибольшей полнотой отразили его умение и опыт, продолжает Юханссон. У Калантай таких событий было два. Первый – договор с Финляндией. Второй договор с Финляндией. Да, март 40-го и сентябрь 44-го годов. Именно через Калантай велись переговоры с финнами. Ее престиж, ее умение во многом способствовали, чтобы переговоры завершились миром. Я сказал «престиж». И в этой связи должен вновь подчеркнуть, Калантай не только успела завоевать авторитет у шведов и в течение 15 лет пребывания на посту посла СССР его умножить. Она, как мне кажется, показала пример того, как можно этот авторитет обратить на пользу своего народа. Вы говорили о своей книге с Калантай? Да, конечно. И даже воспользовался некоторыми документами из ее личного архива. Мы полагали, что книгу надо ограничить предреволюционной деятельностью Калантай. Для всего последующего тогда не настало время. Но и то, что было сказано, вызвало резонанс значительный, особенно в Скандинавии. Книга вышла в скандинавских странах. Да, Финляндия, Норвегия, Дания тоже. Юханссон, кажется, подвел меня к тому, чтобы я задал ему вопрос, ради которого я пришел в этот дом. А вот если бы вам пришлось продолжить свою книгу. Мой собеседник приумолк, его круглые плечи настороженно приподнялись. Так. Если бы вам пришлось продолжить книгу, вы бы поставили вопрос именно так, как только что сказали мне. Дело вот главное.